Услышав это, госпожа Люй упала в обморок. Плачущая Ваньчжу привела мать в чувство. Бросившись в ноги Тан Ао и Додзигуну, госпожа Люй с рыданиями стала молить их: «Сват, батюшка, и вы, Дзюгун, спасите моего мужа!» Тан Ао велел Лань Линь и Ваньчжу поднять госпожу Люй. «Я просил слугу дяди правителя, — сказал Додзигун, — попросить его хозяина доложить государю, что мы готовы отдать все товары, имеющиеся у нас на Джонке, чтобы выкупить нашего Линь Джияна. Слуга передал мою просьбу своему хозяину, но так как день свадьбы назначен, то изменить что-нибудь уже невозможно, и дядя правителя отказался говорить с ним об этом. Я ничего не мог придумать и вынужден был вернуться на Джонку. Может быть, вы, почтенный Тан, придумаете что-нибудь получше?» Растерянный Тан Ао долго думал и, наконец, сказал: «День свадьбы уже наступает, и боюсь, что теперь ничего нельзя сделать. Нам остается лишь написать жалобу и отнести ее во все ведомства. Почем знать, может быть, найдется какой-нибудь честный и благородный вельможа, который осмелится усовестить государыню и упросит ее отпустить моего шурина. Другого выхода я не вижу». «Прекрасно! — воскликнула госпожа Люй. — В такой большой стране, где так много чиновников, как не найтись честному вельможе? Я уверена, что эти жалобы помогут и моего мужа освободят. Только напишите их побольше и скорее снесите». Тан Ао тут же набросал черновик жалобы и показал его Додзигуну. Затем оба сели переписывать жалобу в нескольких экземплярах. Боясь упустить время, они даже не поели, а сразу направились в город. Они стали заходить в каждое присутственное место и подавать свою жалобу. Но там не принимали их жалобы, возвращали им ее и говорили: «Это к нам не имеет никакого отношения, идите в другое ведомство». Они исходили десятки мест, но всюду получали такой же ответ. Голодные проходили они до вечера и вынуждены были ни с чем вернуться на Джонку. Узнав об их неудаче, госпожа Люй начала рыдать. Всю ночь мать с дочерью провели в слезах. Тан Ао как будто бы нож вонзили в сердце. Едва стало рассветать, как он поднялся. Долго сидел он, уставившись в пространство, но ничего не мог придумать. «Чем горевать, сидя без дела на Джонке? Не лучше ли пойти в город, узнать новости?» — подошел к нему Додзигун. «А вдруг день свадьбы перенесли? Тогда еще можно будет что-нибудь придумать». «День свадьбы сегодня», — возразил Тан Ао. «С какой же стати будут его переносить? А если даже и перенесут, так что же можно придумать? Если изменят день свадьбы, то ведь у нас на Джонке много серебра и товаров. Мы можем поднести их к главе какого-нибудь соседнего государства, чтобы он просил за нас правителя царства женщин. Почем знать? Может, правитель и послушает соседнего государя, не захочет ему отказать и отпустит нашего Линь Джияна». Сидевшая у себя в каюте госпожа Люй услышала слова Додзигуна и, плача, выбежала к нему. «Вот это замечательно! — воскликнула она. — Скорее, скорее идите в город и все разузнайте». Не находя иного выхода, Тан Ао согласился пойти с Додзигуном в город. А там уже повсюду шли бесконечные толки о том, что государь сегодня берет новую любимицу, что он помиловал преступников, что все сановники отправились с поздравлениями во дворец. От этих вестей у Тан Ао и Додзигуна сердце похолодело. «Вы слышите? Что ж нам еще узнавать?» — вздохнул Додзигун. «Придется вернуться на Джонку и утешать их. Как говорится, из дерева уже сделали Джонку. Сделанного не ворочишь. Видно уж, такая судьба у нашего Линь Джияна». «Эти два дня я все думал о шурине, — сказал Тан Ао, — ведь он не чужой, и сердце мое словно иглами колет. Когда мы вернемся на Джонку, его жена и дочь узнают, что надежды нет, то будут в таком отчаянии, что непереносимо будет смотреть на них. Давайте лучше походим здесь, чтобы попозже вернуться к ним». Додзюгун только кивнул головой, и они пошли дальше. Незаметно наступил полдень. — Я очень голоден, — сказал Додзюгун. — Вон там есть харчевня. Может быть, зайдем, поедим чего-нибудь, хоть голод утолим. Зайдя в харчевню, они сначала выпили чаю, потом потребовали закусок. В это время в харчевню вошел предсказатель судьбы. От нечего делать, там Ао вытащил билетик с предсказанием. О том, что случилось потом, будет рассказано в следующей главе. Глава 35. О том, как странный жребий стать невестой несчастному достался Ли Джияну. Как со столба сорвавши объявление, Тан Ао взялся путь речной исправить. Вытащив билетик, Тан Ао показал его предсказателю. Тот посмотрел на билетик и сказал: «Явление звезды брачной радости свидетельствует о счастливом браке. Но, к сожалению, появление зловещей звезды говорит о том, что этот брак не состоится. А что вас интересует, сударыня?» «Меня интересует, что можно сделать, чтобы этот брак не состоялся. Сейчас тот, о ком я гадаю, в большой беде. Сможет ли он спастись?» «Я ведь сказал, что брак не состоится. Он не может свершиться. Этот человек уж сполна изведал горе. В ближайшее время появится звезда спасения. Чтобы избавиться от этой опасности, надо подождать 10 дней. Тан Ао заплатил предсказателю, и тот ушел. «Наш Линь Джиян уже так попал в беду. Так зачем же откладывать на 10 дней избавление от нее?» — спросил Додзюгун. «Да, странные речи, — говорил этот старик. — Ничего в них не поймешь, — сказал Тан Ао. Поев и уплатив за чай и закуски, они вышли из харчевни. Вдалеке они увидели толпу людей, двигавшихся в одном направлении. Подойдя поближе, они разглядели, что люди эти несли на коромыслах множество подарков. «Вон там сзади слуга из дома дяди правителя», — сказал Додзюгун. «Куда это несут подарки?» «Все это прикрыто парчой, ясно несут правителю», — сказал Тан Ао. Додзюгун поспешил узнать, так ли это. Вернулся он очень грустный. «Почтенный Тан Ао», — сказал он, — «кому, по-вашему, несут эти подарки? Ведь все это несут нашему Линь Джияну». «То есть как?» — не понял Тан Ао. «Один из этих слуг сказал мне, что так как сегодня любимица правителя войдет в его покой, то дядя правителя посылает ей подарки, чтобы она могла одарить всех придворных. Так разве это не о Лине идет речь?» Услышав это, Тан Ао от отчаяния даже схватился за щеки. Взглянув на горизонт, он увидел, что солнце уже садится. Экипажи с сановниками возвращались из дворца. Выпущенные из тюрьмы преступники с ликованием расходились по домам. Вскоре вернулись и слуги государева дяди с пустыми руками. Уже наступил вечер. И друзья, что же поделаешь, вынуждены были, повесив головы, отправиться назад на Джонку. А ведь предсказатель только что сказал, что в ближайшее время появится звезда спасения. Но если сегодняшний день пройдет, то о каком же спасении может еще идти речь, — сказал Тан Ао. Додзюгун кивнул головой. «Если наш Линь Джиян вступит сегодня в покои правителя, то все будет кончено. Как говорится, рис уже сварился, пути назад не будет». «Я об этом сейчас подумал», — сказал Тан Ао. «Судя по словам предсказателя, именно сегодня должна появиться звезда спасения. Но как же нам удастся спасти Шурина? Думай, не думай, ничего не придумать. Наверное, предсказатель вообще болтает, что ему взбредет на ум. А тут, когда им попались мы, у которых на уме только одно, как бы спасти Линджи Яна, уже находящегося на краю гибели, он взял да и сболтнул наобум. Вот ж, можно сказать, чепуху городил, словно полоумный, который рассказывает свои сны. Но вы подумайте, это просто ужасно, что такой хороший человек, как Шурин, и вдруг погибнет на чужбине. В ответ Додзюгун тяжело вздохнул. Долго бродили они, пока не оказались снова у того места, где было вывешено воззвание о засорении речного русла.